75. Я флонер, одержимый синдромом другого берега. Сегодня хоронили Пьера Жоржа, 1934-2017. Его внучка украсила гроб наивными рисунками, переворачивающими душу, и на необработанном дереве возникли синее небо и деревенский пейзаж. Она работала и думала, что дедушка прогуливается там, наверху, и получает удовольствие, глядя на оставшихся на земле. Пьера звали Эли Бару, как певца, но перед войной его родители, похороненные в Брансьоне, изменили ему имя и фамилию. Из Парижа приехала женщина-раввин, чтобы проводить Пьера в последний путь. Она спела поминальную молитву, очень красивую, а когда гроб опускали в семейную могилу, читала кадиш. Потом каждый бросил горсть песка на крышку, белого, как на морском берегу. Сегодня дежурил другой господь, и отец Седрик на время церемонии остался у меня на кухне. Говорят, человек имеет такую семью, какой достоин. Глядя на собравшихся на церемонии детей и внуков Пьера, я говорю себе, что он наверняка был замечательным человеком. В небольшом банкетном зале мэрии родные и друзья усопшего выпивают по стаканчику и поют для него. Двери открыты, и до меня доносятся голоса и музыка. Женщина-раввин, ее зовут Дельфина, пришла ко мне выпить кофе и застала Седрика. Католический священник и дама из синагоги прекрасно смотрятся вместе. В моем доме смешались их религии. Смех и молодость. Саша был бы в восторге, думаю я. Погода была хорошая, и я отправилась поработать в саду. А Дельфина и Седрик сидели в беседке и еще 2 часа разговаривали и смеялись. Дельфину завораживала красота моего огорода и деревьев. Седрик устроил ей экскурсию, совсем как гордый собственник, как будто это его бог, чей дом находится поблизости, помог вырастить все эти маленькие чудеса. Занимаясь баклажанами, я слушала песню. Те, кто провожал Пьера Жоржа, вышли на площадь и устроились под деревьями. Даже Дельфина и Седрик замолчали, как хороша была мелодия. «Нет, я больше не хочу хвалить себя и страстно жаждать отклика на мое «люблю тебя». Нет, у меня больше нет сил надрывать сердце, подражая играм, которые я знаю наизусть. Ты сегодня являешься мне лучшее из зрелищ. Ты так прекрасна, что могла бы помешать мне. Но я больше не прозреваю тайну и боюсь, что не сбудутся ни мои страхи, ни надежды. Ведь, несмотря на запертую в душе мечту, мне не хватает мужества полюбить. Они поют для Пьера или для меня? В 18:30 все рассаживаются по машинам и уезжают в Париж. Я снова слышу ненавистный звук хлопающих дверей. Мои 3 мужчин поужинали со мной на улице. Я сделала быстрый салат, пожарила картошку и яичницу-глазунью. Явились кошки, как будто решили послушать неинтересную, но радостную беседу странных двуногих. Но-но все время повторял: «Ну разве здесь не прекрасно у нашей Виолетты?» Мы хором отвечали: «До ужаса прекрасно!» Элвис добавлял: «Don't leave me now!» Мы расстались в 21:30. В июне дни намного длиннее, чем весной, и я еще долго сидела на скамейке и слушала тишину. Весь тот воображаемый шум, который больше не произведет Леонина, и мелодию любви, известную мне одной. Я думаю о Натане, который спал на заднем сиденье, когда мы в воскресенье утром втроем возвращались домой. Между нами выросла зеленая веточка. Она держится за землю 3 тонкими корешками, которые так легко вырвать. Это начало детской любви, и ее очень просто погубить. Гель в волосах Натана превратился в белые плашки, напоминающие снег. Жюльен сказал сыну, что в Марселе ему придется несколько раз вымыть голову, прежде чем возвращаться к матери. Натан скорчил рожицу, надеясь, что я вмешаюсь. Они высадили меня на улице перед дверью, и Жюльен уже повернул ключ зажигания, но Натан захотел поздороваться с животными. Флоранс и Май Уэй явились поприветствовать мальчика, и он долго с упоением гладил их. «Сколько у тебя котов, если честно?» — спросил он. «Сейчас 11». Я перечисляю имена, и получается стихотворение «Привера». Натан хохочет. Он насыпает свежий корм в миску, разбрасывает старый птицам. Наливает всем воду. Жульен успевает сходить на могилу Габриэля Прюдана и навестить урну матери, а когда возвращается, мальчик просит «побыть еще немножко, ну, папа!» А я готова умолять «останьтесь подольше». Но не делаю этого. Они съели полдник в моем саду и уехали. Я их проводила до машины, и Жульен попытался поцеловать меня в губы. Я не позволила, только не при Натане. Он захотел сесть рядом с отцом, но Жульен сказал: «Нет, вот исполнится тебе 10, тогда милости прошу». Мальчик заворчал, поцеловал меня в щеку. «До свидания, Виолетта!» Мне жутко хотелось плакать. Дверцы машины хлопнули, но я притворилась спокойной. Уезжают, так уезжают, и слава богу, у меня дел по горло. Я вернулась в дом и закрыла обе двери. Элиана проводила меня до комнаты и разлеглась в изножье кровати. Я открыла окна и впустила вечерний, напоенный ароматами, воздух. Протерла лицо розовой водой, села на кровать и достала из ящика дневник Ирен Файоль. Я подумала, что она несколько лет общалась с внуком. Интересно, какой бабушкой она была? Как приняла рождение Натана, родившегося через год после смерти Габриэля? Любовь Ирена Габриэля напоминает мне игру «Виселица», в которой нужно угадывать слово. И я еще не нашла правильного определения. Жульен пришел ко мне не один. Он привел мать и Габриэля. Интересно, чем закончится наша встреча?